Идя по французскому бульвару по левой его стороне, по направлению от третьей гимназии, вы вдруг видели по левую руку переулок. В нем были и неуютные краски загона, коровьи и грязно-коричневые краски. И один из заборов провисал в нем, наваливаясь как бы брюхом на прохожего, и вместе с тем был этот переулок озарен синевой, видно вдали моря, и так хотел свернуть в этот переулок. Но всегда я спешил куда-то, всегда спешил, так никогда не свернул я в этот переулок. Я думаю, что до сих пор он выглядит так же. Так же провисает забор, так же видно вдали поверх ромашек широких лопухов моря. Как приучили нас к тому, чтобы не уважать себя. Как приучили. Сколько прекрасных человеческих личностей погибло от этого. Разве бездарный, комический седовласый Никулин не оснастился под старость лет именно от религии и неуважения?